Если жизнь бьет тебя по голове, значит это кому-нибудь нужно. Глава 1. Вместе нет ничего плохого. Зло уже совершено, иначе не было бы необходимости сравнять счет. Эшли Лоренсона, головной офис корпорации Logistics Inc. Господа, у компании возникли проблемы. После принятия закона о запрете отправки женского контингента на наши колонии, возникла напряженность с добытчиками ресурсов. Это снижает наши доходы. Я понимаю, контингент там сложный, но и его понять можно. Трудно рисковать жизнью за деньги, которые не можешь потратить на удовольствие. Деликатесы и одежда не закрывают все их потребности. Предыдущие отправки женского контингента повышали добычу ресурсов, но соотношение 1 на 1000 мужчин быстро приводит к порче женского контингента. Готов выслушать конструктивные предложения, обратился к собравшимся акционерам глава корпорации. Господа, наш научный отдел разработал методику перевода мужских особей в женские. На выходе мы получаем 100% женщину, способную зачать, родить и выкормить детей. Опыты на добровольцах из контингента подтвердили наши расчеты. Проблема возникла с юридической стороны. Переведенный в разряд женского, контингент попадает под действие закона, отчитался начальник научного отдела. Закон принят по причине слишком большой убыли на планете женского контингента. За год после прибытия убыль составляет 75%, остальные выходят из строя в течение последующих 5 лет. Максимальный срок службы женского контингента составил 6 лет. По этой причине управление юстицией продавило этот закон, высказался начальник юридического отдела. А перевод части контингента, прямо на планете, не использовался, спросил тучный мужчина. Пытались, не выполняющих норму добычи, нарушивших местные правила, должников переделываем, но это не решает проблему. На данный момент необходимо минимум 3000 особей, чтобы соотношение стало 1 на 10. Это увеличит срок службы женского контингента. Оптимальным по нашим подсчетам достижение 1 на 3 достичь практически нереально. Для этого необходимо 10 тысяч особей. Таких объемов даже у работорговцев нет, высказался директор по персоналу. Сколько времени и какое оборудование необходимо на перевод мужской особи в женскую? Спросил тучный. 1 час и медкапсула не ниже 3-го поколения. При загрузке особи старше 50-60 лет на выходе получим особь 15-17 лет. Если снизить возраст до 13-14, то время сократится до получаса. Это при индивидуальных параметрах тела. Если усреднить, то время снизится на 10 минут. При выпуске без введения фиксирующего состава до 10 минут в капсуле на особь, ответил начальник научного отдела. Почему вы используете объекты такого возраста? Спросил директор по логистике. Они почти бесполезны в плане формирования поселенцев. Мозг накопил достаточно нейронных связей, и простое омоложение не позволяет сделать их лояльными корпорации. Переделка в другой пол позволяет игнорировать их знания и опыт. Да и стоят они значительно меньше 40-летних. Использовать молодые особи нерентабельно, они способны приносить доход в виде сборщиков, ответил начальник научного отдела. Смотрите, стоимость раба возрастом за 50 лет составляет около 500 кредитов. Для закупки 30 тысяч особей мы потратим примерно 15 миллионов. Перевод в состоянии 13-14 лет обходится в 20 кредитов, получается еще 600 тысяч. Затраты составят 15 миллионов 600 тысяч кредитов. Перевод особи в разряд 16-18 лет стоит 10, мы возьмем с поселенцев 30. Выбор формы особи стоит 5, мы берем 15. Фиксатор состояния 3, мы возьмем 10. Мы сможем вернуть около 1 миллиона 650 тысяч. Пусть чуть меньше, не критично. Важно, что это повысит спрос на товары для поселенцев. Я примерно посчитал, за первый месяц мы полностью компенсируем затраты на рабов. По имеющимся в моем распоряжении информации, на складе нашей дочерней фирмы скопилось 27 800 подобных объектов, подходящих нам. За озвученную сумму в 500 кредитов за голову они готовы доставить их в нужное нам место. Недостающую часть доставят в течение 3 месяцев. Переделку начнем на кораблях-поставщиках, оставшихся переделаем на станции контроля. Поставщиков, доставляющих объекты, обвиним в сбросе на планету партии девушек и уничтожим. Мы в таком случае легализуем женские контингенты и отводим подозрения от себя, сказал тучный. У меня предложение, мы устроим шоу, выпускаем привезенные особи и пусть мужские их ловят. Использовать можно лишь станнер и парализатор. У женских еда на 3 дня, нож и зажигалка. Безопасная зона вокруг города оборудована очень качественной системой слежения. Думаю, что платный показ позволит нам отбить затраты на рабов за сутки. Люди падки на такое зрелище, предложил начальник отдела маркетинга. Интересное предложение. Главное, чтоб ничего не указывало на нас. Если всплывет эта история, мы сами окажемся на этой планете. И хорошо, если в качестве поселенцев, а не женщин. У императора оригинальное чувство юмора, сказал юрист. Отлично, работаем по этому плану, господа, сказал глава корпорации. Планета Земля, окраина галактики, территория Российской Федерации. Эту подработку подкинул мне сосед. Его знакомый купил бывшие мастерские колхоза. В них прекрасно сохранилось еще советское оборудование, нашел он и работавших на нем рабочих. Проблема возникла с системой управления станками. В электросхеме станков никто из местных и нанятых рабочих не разбирался. На меня они наткнулись случайно, я курил с соседом, а приятель приехал к нему. Слово за слово так и встретились. Уговорили они меня тряхнуть стариной. Я достаточно быстро реанимирую станки, заодно учу новичков. Там в принципе ничего сложного, просто надо знать, где смотреть и уметь читать схему. Управился я за 4 часа, новый владелец расплатился честно и договорились, что буду и впредь консультировать. Домой я поехал через лес. Дорога там хоть и грунтовая, но хорошая. Поперек дороги лежит деревцо. Небольшое, но не переедешь. Выхожу, и наступает темнота. Глава 2. Где-то в космосе. Корабль работорговцев. Прихожу в себя как-то рывком. Осматриваюсь. Я в большом помещении. Голые люди вокруг. Русские есть. Слышу родной язык. Встаю. Вижу поднятую руку. Иду к ней. Там сидит мужик моего возраста. «Здорово», — говорю я. «Здорово. Где мы, не в курсе?» — откликается он. «Сам не понимаю. Вышел из машины, очнулся тут», — говорю я. «Та же история. Я сажусь рядом. В помещении находится около 300-400 человек, и все они голые, так как здесь очень жарко. Пару слов о себе. Я родился и вырос в СССР. В 1992 году, после расформирования моего подразделения в КГБ, я начал работать электриком на заводе. Тогда с деньгами было туго. На заводе тоже не сахар, но были свои существенные плюсы. Некоторые пошли в бандиты, другие в бизнес. На кладбище они попадали примерно одинаково. После событий октября 93, бежал из страны. Стал добровольцем в Сербии, натаскивал их спецгруппы. Воевал сначала с хорватами, потом с албанцами. В 1994 году нас снова собрали. И я прошел обе чеченские войны, а также участвовал в других операциях, где это было необходимо для страны. Я воевал в различных условиях, в лесах, горах и даже в джунглях. В 2005 году меня снова сократили, и я вернулся к работе электриком, которую реально люблю. Мой сосед сидит хмурый, толкаю его в бок. «Ты, чего смурной такой? Живы пока, а там, глядишь, вырвемся». Да фантастику вспомнил, как людей похищали инопланетяне и рабами делали, говорит он. Я тоже читал такое. Вот и посмотрим, черные придут или ушастые. Усмехаюсь я. Разрешите присесть. На хорошем русском спрашивает подошедший негр. Лучше с цивилизованными людьми быть рядом, а не с этими дикарями. Мы все втроем заржали. Очень комичная была ситуация. Сидят трое голых мужиков и обсуждают цивилизованность остальных. А чего? Ты остальных дикарями считаешь? Смеясь, спросил мужик. Так это ж европейцы, они тут петицию готовят и митинговать хотят. Я лучше с русскими буду, вы митинговать не будут, вы, если возможность будет, на прорыв пойдете. Я вашего брата насмотрелся за свою жизнь. Вон смотри, сидят трое чехов, они обсуждают, как лучше к захватившим нас обращаться, говорит негр. Пробиваться пока некуда, нужно понять, где мы, говорю я. Мы в корабле, но не морском, у стены чувствуется вибрация, говорит мужик. Судя по тем, кто приносил вас, мы в космосе. Броня на них необычная. Я тут один из первых появился. Вас двоих последними принесли, говорит негр. Раздался лязг, и одна стена разошлась, открыв проход. Там был широкий коридор, люди потянулись туда. Мы подождали, когда все выйдут, и осмотрелись. В пустой зал вышли две фигуры, облаченные в странную броню, прям как из фильма про космос. Мы подошли и с любопытством стали их разглядывать. Те просто опешили от нашей наглости. Смотри, у них гидравлические усилители, по мне, не самое лучшее решение. При малейшем искривлении штока клинить будет, плюс необходимость гидростанции, говорит мужик. Ты не учитываешь материал, возможно, у него прочность запредельная. говорит негр. Мужчина жестами просит поднять руку существо в скафандре. Оно, похоже, было ошарашено такой просьбой и выполнило ее. Видишь, как плавно идет дозированная подача. Но более эффективным может быть электропривод, говорит мужчина. Существо в скафандре подняло забрало и, похоже, обматерило нас на своем языке, махнув рукой в сторону коридора. Не негр и не эльф, обычный человек, говорю я, когда мы выходим. Язык на санскрит похож, говорит негр. Мы идем по коридору, фигуры за нами, откуда-то сбоку к ним присоединился третий. Толпа впереди, что-то скандирует. Потом по толпе проходят крики боли. Наступает тишина. Толпа начинает редеть. Мы стоим в удалении и наблюдаем, как под контролем людей в тяжелых скафандрах. Люди в комбинезонах палками загоняют людей в узкий проход по одному. Ушедшие назад не выходят. Вы как хотите, а я как подойдем, попробую напасть на легкого. Не хочу как баран на бойню идти. Лучше в бою сдохну, говорю я. Я с тобой, говорит мужик. Вот о чем я и говорил. Я с вами, парни, говорит негр. Европейцы уже выстроились в очередь и покорно проходят в проход. Люди с палками расслабились. Мы атакуем внезапно. Сбиваю своего с ног, палка в руках. Сходы бью ближнего, тот падает, меня накрывает темнота. Глава 3. В себя прихожу рывком, как выключатель повернули. Тело как будто не мое. Этих троих держать отдельно до передачи заказчику. Они на надзирателей напали, 6 человек в лазарете. Хорошо охранники парализаторами утихомирили. Слышу я голос. Меня выдергивают из какой-то ванны, ставят на пол. Осматриваюсь, рядом также вынутые из ванн стоят две девушки лет 14, одна европейка, другая негритянка. Опускаю глаза и вижу две женских груди. Проверяю рукой, член отсутствует, на его месте женский орган. Твою, Бете, через ее пу. Начинаю я высоким голосом. Ха, вам вску, ены штопанные. Поддерживает меня родной язык. Парни эти выпки нас в девок превратили, говорит негритянка. О чем я и говорил. Первая нормальная реакция. Остальные как бараны, словно так и надо, свое перевоплощение приняли. Значит, мозги есть, может, чего важное знают. Поэтому отделить, сам поговорю с ними потом, говорит невидимый нам человек, на незнакомом языке, который мы почему-то понимаем. Охранник в броне толкает нас. Мы, продолжая материться, идем вперед. Нас впихивают в небольшое помещение и закрывают дверь. В помещении не было мебели, только мягкий пол. Мы сели, облокотившись спинами, говорить не хотелось. Через минут 10 дверь открылась. Вошли два охранника и тут же достали пистолеты со странными стволами. Следом зашел мужчина в костюме тройка. «Слушайте, дамы, вас доставят на планету тюрьму. Там выпустят в лес. Если продержитесь трое местных суток, станете поселенками. Если вас поймают, станете рабынями поймавшего вас. Что будет дальше, зависит от фантазии владельца. Ну и законы у вас», говорит европейка, со знакомой интонацией. «На планете действуют правила корпораций. Если нас поймают до вашей высадки, мы сами окажемся на планете тюрьме», ответил мужчина. «А насколько законна наша переделка и обратно в мужчин возможно?» спрашиваю я. «Абсолютно незаконно, это наш единственный рейс. Нам заплатят очень много. Обратно вам мужчинами не стать, возможно только выбрать образ, после вводится фиксатор. После него уже возможны лишь минимальные изменения, так, что привыкайте. Тогда поздравляю, вы, трупы», говорю я. «С чего ты взяла? Сам посуди. Чтобы прикрыть свои жопы и легализовать женщин, корпорация обвинит вас в сбросе женщин, а вас уничтожат. Они чисты, так, что советую скинуть все данные по этой операции в банк с приданием огласки в случае гибели», говорю я. На меня смотрят удивленные глаза, как моих товарищей по несчастью, так и мужика с охранниками. Мужчина задумался, после чего сказал: «Она права, не зря я поговорить решил. Нас поймели парни, но мы еще побарахтаемся и подгодим корпарентам. Девушек в капсулу, модифицируем по максимуму, возраст оставим этот. Образы подберите от мисс Галактика. Фиксатор обязателен. Снаряжение принесут в медотсек», командует мужчина. Охранники отводят нас обратно к ваннам. Мы ложимся, опускается крышка. Крышка открывается. Вылезаю, мне протягивает топ, трусы и носки. Я осматриваю себя, особых изменений не вижу. Следом мне дают комбинезонные ботинки. Комбинезон сильно велик, как и ботинки. Охранник указывает на эмблему. Прикасаюсь к комбинезону, садится по телу. Сам повторяю с ботинками. Рядом повторяют схожие действия европейка и негритянка. Ищу ширинку или клапан сзади. Охранник показывает, как откинуть низ комбинезона, чтобы в туалет сходить. Входит мужчина в костюме. Мы перестроили вас. Повысили реакцию, силу, ловкость и регенерацию. Улучшили зрение, слух, нюх. Также загрузили изменения по типу шлюха. Вам может пригодиться. Потом спасибо скажете, если попадетесь. Внешне, когда вырастете, будете похожи на самых красивых девушек галактики. Вас уже не изменить, мы ввели фиксатор. Комбинезоны внешне обычные, но они будут, на планете, подстраиваться под цвет местности. В рюкзаках нормальные рационы, фляги-сборщики, в них всегда чистая вода. У ваших браслетов система слежения отключится через полчаса после высадки. Ножи улучшенные. Считайте все это моей благодарностью за описание ситуации. Да и подгадить корпорации охота. До высадки час. Высаживать будут люди корпорации. Он выходит. Нас ведут в большое помещение. Там стоят девушки. При входе нас осматривает пара мужчин. Почему этих задержали с передачей? Спросил принимающий. Оказали сопротивление перед переделкой. Пришлось сначала лечить. В качестве компенсации волосы им отрастило и снаряжение выдали. Ответил охранник. Разведите их в разные группы, приказывает принимающий, своим помощникам. Мы обнимаемся, нас разводят в разные стороны. Я оказался в толпе девушек. Разговаривали они на местном. Одна мялась и переминалась с ноги на ногу. Потом подняла руку. «Мне нужно в туалет», — крикнула она. «Делай прямо тут, пол впитает», — ответил сопровождающий меня. «Я цивилизованный человек, я гражданин Евросоюза, я гражданин Чехии, я не привык ходить в туалет на глазах других людей», — голосила эта девушка. «Либо терпи, либо делай в трусы, мне все равно, там на планете тебя все равно будут драть во все щели, и заткнись уже», — крикнул мужик, заталкивая меня в толпу девушек с короткой стрижкой. «У меня волосы были до лопаток, такими стали после моей модернизации. Ты откуда, подруга?» – спрашивает меня стоящая рядом девушка. «Россия», – отвечаю я. «Я из Бельгии, я был членом ЛГБТ-сообщества, вот сейчас думаю, кто я, то ли натуралка, то ли трансгендер», – говорит она. «Ты придурок, там на планете толпа голодных зэков, там тебя нагнутой будут иметь во все щели. Если повезет, будешь под одним, но тогда тебя рожать заставит», – отвечаю я. «Зачем ты так? Они ж сделали нас молодыми и привлекательными. Какая разница, девушка или парень, главное ощущать в себе согласие с телом. Вы русские, дикие, не можете признать, что секс мужчины с мужчиной так же нормален, как и обычный. Вот я не раз занимался сексом с мужчиной, тогда тебе понравится на планете. Там тебя будут трахать постоянно», – сплевываю я. Глава 4. Нас перевели в какое-то помещение. «Внимание, вас высадят в километре от города. Там безопасно. Зона безопасности составляет 5 километров от границы города. Дальше начинаются джунгли, где вас могут съесть монстры, и это не пустые слова. Загорается экран, и нам показывают планету, монстров и лес вокруг поселка. Через час после высадки начнется охота на вас. Тот, кто поймает вас, станет вашим хозяином, а вы – его рабыней. Думаю, не стоит объяснять, что в этом случае у вас не будет никаких прав. Те из вас, кто продержится трое суток, станут свободными на планете и получат стандартный набор поселенца. Есть ли вопросы?» – раздался голос сверху. «Как долго мы будем рабынями?» – спросила девушка из толпы. «Пока не сдохнешь или хозяин не отпустит на волю. Тех, кого хозяин отпустит, набор поселенца не получает. Мы можем убивать охотников?» – спрашиваю я, игнорируя возмущенные взгляды европеек. «Да если ты убьешь охотника, последствий для тебя не будет. Охотники тоже могут вас убить. Хотя это вряд ли, вы там дорогой товар. Охотиться на вас будут с помощью парализаторов и станеров. Ощущения от попаданий ты уже знаешь. Лично за тебя назначим приз. Поймавший получит винтовку. Если продержишься трое суток, то винтовка твоя. За каждого убитого будешь получать бонусы». Засмеялся голос. «А почему это ей такие привилегии? Тут более достойные люди в основном. Мы, граждане Европейского Союза, более достойны особых условий, чем дикарка из России», — возмутилась девушка-бельгийка. «Потому что она не овца, в отличие от тебя. У тебя и мысли о защите себя не возникло. Максимум на, что ты способна, это бежать. Так, что ты с длинными волосами, ты особый приз теперь. До высадки 3 минуты. Планета-тюрьма. Площадь в охотничьем поселке. Перед огромным экраном собралось все население поселка. На экране отсек атмосферного бота с толпой девушек. Вот кандидатки в ваши будущие подруги. Для поимки разрешено только нелетальное оружие. На пойманную девушку одеваете ошейник. Их можно приобрести в баре по цене 5 кредитов за штуку. Далее девушка будет перестроена под ваши предпочтения за небольшую плату. За девушку с длинными волосами дополнительная награда – винтовка. Учтите, они могут убивать, вещал мужчина перед экраном. Господин мэр, сколько времени на охоту? Спросили из толпы. 3 суток с момента высадки. По истечению этого времени девушка становится полноценной гражданкой. Босс, парни готовы. Длинноволоска должна быть нашей, говорит здоровый мужчина полному. Оставь ее дуракам. Просто нахватайте побольше. Это умеет и будет убивать не раздумывая. По глазам видно. Зачем нам проблемы? Если продержится, позовем в организацию. Нет, может и выкупим, отвечает полный. Планета тюрьма, 1 км от поселка. Нас высадили на поляне, девушки вели себя по-разному. Человек 15 пошли к поселку по тропинке. Девушек 20 просто сели на поляне, остальные разбрелись по лесу. Я бегу по тропинке к поселку, не добегая метров 500 ныряю в лес. Там куст был удобный, он скрыл мой вход в лес. Пробежав с километр, лезу на дерево и по верхушкам возвращаюсь метров на 150, прячусь в кроне, мне все видно, меня нет. До меня доносится радостный гул, похоже, первые уже обрели хозяев. Глянул на браслет, на нем обратный отсчет 3 суток и цифры свободных девушек. Цифры девушек постоянно уменьшаются. Наблюдаю картину. На поляну выбегает девушка, за ней бегут 2 парня. Первый подбивает ногу беглянки, она падает. Второй, подбежав, застегивает ошейник. Девушку ставит на колени и по очереди, имеют ее в рот. После поднимают, и она покорно идет за ними. Уже 3-й день я нахожусь на дереве. Ночью я делаю разминку и ем. В туалет я хожу примерно в 300 метрах от своего дерева. Если опытный поисковик почувствует запах мочи, то он быстро поймет, где я нахожусь. Поэтому мне приходится ходить в туалет в разных местах и внимательно осматривать землю. В идеале, конечно, было бы помочиться в чужую лужу. Возвращаюсь я по верхушкам деревьев. Хорошо, что они растут близко друг к другу. Внизу пока все спокойно. Несколько охотников пробегали мимо. Из свободных девушек осталось 5. Со стороны поселка идет девушка, напевая. Цвай фарбетюшер. Шнауцбарт унд штерне. Херцен унд кюссен. Димитхен ист сугерне. Немец, подумал я, немец, вернее немка, снимает комбинезон и складывает его на поваленное дерево, сама садится под куст. Пара охотников выскочили внезапно, сбив ее с ног, надели ошейник. «Развлечемся, старший?» – спрашивает один. «Босс велел не портить товар», – отвечает другой. «А мы и не попортим, мы ее в рот и попку, от нее не убудет», – говорит первый. Они приказывают немке раздеться и стать к поваленному дереву, она покорно выполняет. Один подходит сзади и без подготовки входит. Над поляной разносится крик боли. Второй приказывает сосать и вставляет член ей в рот. Проходит 5 минут, парни кончили. Встали, закурили, немка так и стоит. «Одевайся и пошли», — приказал первый. Немка одела белье и пошла. Они отошли уже метров на 100, судя по звуку. Дуракам без забыла, шустрый, сгоняя за ним и догоняя, доносится до меня. «Вижу охотника». Он берет комбез и подходит к моему дереву, собираясь помочиться. Его журчание вызывает почти физическую боль, у меня самого мочевой пузырь полный. Он застегивается, поднимает голову, его глаза расширяются, рука тянется к поясу. Я падаю на него, выхватывая нож. Крикнуть он не успевает, нож вошел как надо. Тело дернулось и осело. Сажусь над его лужей и справляю нужду. Тяжело быть девкой, стоя не пописать, думаю я. Снимаю с парня пояс с кобурой. Подхватываю ошейник и, выкручиваю на максимум звук на рации, перебегаю поляну по следам парня и забираюсь на дерево. В рации, что осталось у тела, раздалось. «Шустрый, хорош дрочить, тут тёлка есть, отсосёт с удовольствием». И хохот. Потом: «Шустрый, ты где пропал, почему молчишь? Парни, проверьте поляну, где термитник был». Глава 5. Через полчаса на поляну выбегают 3 мужчин. Труп они нашли достаточно быстро, а следы затоптали. Видимо, старший из них достал рацию. «Босс, шустрый мертв. Один удар, бил профи. Пропал пояс со станером и ошейники». Из рации раздалось: «Уходите оттуда аккуратно. Это длинноволоска, напротив ее номера отметка появилась. Не дайте вас убить». Охотники, прикрывая друг друга, уходят. Наступает тишина. Рассматриваю ошейники. Если судить по рисункам, Чтоб привязать его к себе, надо сунуть палец в ямку. Для открытия повторить операцию. После одевания и активации от ошейника отделяется пульт. На пульте две кнопки, молния и череп с костями. Пистолет, или вернее станер, оказался интуитивно понятным. Направляешь на объект и нажимаешь на кнопку. Дистанция небольшая, метров 20. На планету опускается ночь. На свободе только я. После убийства появилась цифра охотников за периметром. Их четверо. Залезаю на дерево повыше, в километре от себя вижу костер. Понимаю, надо убить их. Пусть остальные боятся сильнее. Их страх — моя свобода. Спускаюсь и пробираюсь к костру. Бар «Веселый охотник», штаб-квартира местного босса мафии. «Босс, мы будем мстить этой длинноволосой за шустрого», — спрашивает крепкий мужчина со шрамом на лице. «Шрам, сходи в лес и отомсти. Ты ведь не мстишь за честный проигрыш в карты? Вот и здесь так, это игра. Ее ставка – свобода, наша жизнь. Она одна осталась. А там еще траппер со своими тремя бойцами в лесу. Если она их за ночь одолеет, то завтра я не пущу парней в лес, до ее входа в поселок. Вы мне дороги», — говорит босс. Мастерская по ремонту каров. Невысокий мужчина имеет ванну с мальчика-раба лет 13. «Ох, какая она у тебя тугая. Может, тебя в девку переделать. Мне будет приятно иметь такую куколку. Давай дальше ртом поработай. Вот хорошо, кончая, говорит мужчина. «Господин, не надо меня в девочку. Нас и так, из-за наших статей, люди стороной обходят. Скоро жрать нечего будет», — всхлипывает раб. «Подумаешь, племяшку поймел. Ей самой понравилось. Вон как тебе сейчас. Надо эту длинноволосую поймать. Тогда твоей заднице легче станет. Придумай, как ее вычислить. А то точно девку из тебя сделаю и продам трапперу», — говорит мужчина. «Можно попробовать к корпоративной сети подключиться. Но если поймают, переделают вас и меня в женщин, однозначно. Ты главное ее вычисли, а там видно будет. Планета тюрьма, 2 км от поселка, костер в лесу. Я подкрался очень близко, у костра четверо, слышу разговоры. Траппер, ну и зачем нам эта длинноволосая? Мы уже достаточно девок взяли», — спрашивает самый молодой. «Я ее себе оставлю, да и винтовка не лишняя. Будет мне маленьких трапперов рожать», — говорит самый старший. «Шустрого она уже полоскала, а он самый быстрый с ножом в поселке был. Она его как барана зарезала. Может, вон в темноте выбирает, кого из нас зарезать», — говорит средний. «Она затихарилась где-то, скорее прямо у поселка. Она наш лес не знает и не будет рисковать. Ей всего часов 12 продержаться осталось. Так, что не нужны мы ей. Она скорее всего будет подальше от нас держаться», — говорит старший. «Давайте спать», — говорит средний. Они улеглись и захрапели. Выжидаю 2 часа, нож в руку и пошел. Резать спящих неприятно и хлопотно, но у меня все получилось. Осматриваю трофеи, забираю еду и фляги. Станер у них обычный, сложил в рюкзак, потом заберу. Иду почти до входа в поселок, там забираюсь в ветви на дереве и устраиваюсь спать. Утром поселок гудел. Напротив номера длинноволосой появились пометки еще 4 побед. Бар «Веселый охотник», штаб-квартира местного босса мафии. Парни в лес только на свой страх и риск. Девчонка ночью траппера с командой сделала. «Кто из вас пойдет, потом, если выживет, лечится за свой счет», — кричит босс. Мастерская по ремонту каров. Мальчик-раб в женской ночной рубашке склонился к терминалу. К нему подходит мужчина и, задрав рубаху, начинает трахать его в анус. Раб только поскуливает. Невысокий мужчина кончает, выходит из расстроенной попки. «Ну чем порадуешь еще, моя маленькая?» — спрашивает он. «Я подключился, она почти у поселка. За ночь убила траппера и его людей», — всхлипывает парень. «Пойду и поймаю ее, ты будешь наводить и погладь красное платье. Она будет в нем, когда я лишу ее девственности. Как тебя тогда?» — засмеялся мужчина, беря станер и ошейник. «Время на охоту на меня подходило к концу. Осталось 5 минут, когда из ворот вышел невысокий мужчина. Он явно слушал рацию. Он походил перед воротами. Мой браслет пискнул, показывая окончание охоты. Мужчина резко выхватил станер и выстрелил в меня. Тело сковало судорога. Он влез на дерево и надел ошейник. Спрыгнул и приказал: «Слезай». Я помимо воли спустился. «Встань на колени и доставь мне удовольствие», — приказал он, расстегивая комбинезон. Я опускаюсь на колени и вижу, как мои руки извлекают из ширинки его член. Вот он уже у меня во рту. Я сосу, как опытная шлюха. Глава 6. Станция наблюдения корпорации «Логистик СОК». «Сэр, к нашему серверу подключились. Я вычислил виновных. Один захватил длинноволосую после окончания охоты. Он надел ошейник и сейчас имеет ее в рот. Второй его раб, доложил оператор, немедленно нейтрализуй ошейник, думаю, она сама нарушителя накажет. Также предложи ей деньги, если она превратит этих придурков в женщин и продаст в бордель. 5-6 можешь обещать, приказал старший. Планета тюрьма, 500 метров от ворот. Ошейник спал сам, бью в пах мужчине. Этот урод в момент удара кончает мне в рот. Встаю, разоружаю его, пока он катается по земле. Достаю и защелкиваю на нем ошейник. Мой браслет вибрирует, на нем светится вызов. Нажимаю подсвеченную кнопку. Мы предлагаем переделать этого человека и его подельников в женщин и продать в бордель. За это вы получите их бизнес и 5000 сверху. Раздается из браслета. Решаемо. Как я понял, охота на меня окончена. Этот напал после сигнала. Говорю я. Мы видели, уже собирались вмешаться, когда пришел запрос на этого человека. Вы получите стандартный набор поселенца, винтовку и, если выполните просьбу, деньги. Переделка за наш счет, говорит голос. Прополаскиваю рот из фляги, с трудом избавляюсь от привкуса спермы. Встал животное, идешь за мной, приказываю я. Мужчина встает и, поскуливая, идет за мной. Надо его наказать за то, что испоганил меня. Начав движение, чувствую, что мочевой пузырь переполнен. В свое время в интернете видел, как девчонки ссали в рот мужикам и балдели от этого. Решаю попробовать. Заодно отомщу уроду. Лег на землю и открыл рот. Приказываю я. Мужчина ложится и открывает рот. Оголяюсь, сажусь над ним и начинаю мочиться. Пей, сука. Рычу я. Мужик давится, но пьет. Под моим языком. Приказываю я. Пописать обычно. Язык в женской письке приятно. Понимаю я. Встаю и приказываю рабу идти за мной. У ворот поселка толпа мужчин, что удивительно самому старшему 30, в основном 25-27. Полный представительный мужчина выходит вперед. Добро пожаловать, длинноволоска. Извини, не знаем твоего имени. Тебе надо пройти в медцентр и получить карточку. Я вижу, ты уже рабом обзавелась. Что планируешь делать? Говорит он. Имени пока нет, старое не подходит. Раба буду превращать и продавать. Так договорился с администрацией. Сейчас его бизнес заберу и раба тоже на переделку. Говорю я. Если хочешь имя, мы выберем всем поселкам. Это будет интересно, тут мало развлечений. Рабынь можешь продать уважаемому господину рапу. Он держатель борделя. Я местный мэр. Бизнес после принятия переоформишь вон в том баре, там мой офис. Показал он рукой. С именем давайте попробуем. Говорю я, продолжая движение. Мастерская по ремонту каров. В мастерской меня встретил раб-парень лет 13 в женской ночнушке. Увидев бывшего хозяина в ошейнике, упал на колени. Хозяйка, не губите, не продавайте меня, я на все согласен, скулил раб. Вызываю наблюдателя. Раба обязательно переделывать, ему всего 13, спрашиваю я. Ему 45, он намоложен искусственно. Осужден за мошенничество и изнасилование детей. Был директором приюта. Второй растлитель малолетних, 23 эпизода. Могу дела скинуть, говорит наблюдатель. Встаю и бью ногой в лицо раба. Эй, растлитель передал мне права на бизнес. Приказываю я первому рабу. Тот подбежал к терминалу, понажимал там что-то. Вам надо подтвердить передачу. Подхожу, прикладываю руку к считывателю. Тот моргнул и позеленел. Так, рабы за мной. Говорю я, выходя из сервиса. Иду в медцентр. Там быстро выбираю внешний вид рабынь, возраст 18 лет. Младшего засовывают в капсулу. Парень-оператор мается от стояка. Что, на этих возбудился? Подкалываю я. Пятерым девушкам возраст поднял и образы сделал. Такими секси вышли. Прям пальчики оближешь. Отвечает он. Хочешь старшего трахнуть, пока не переделали? Спрашиваю парня-медтехника. Не, я мужчин не люблю. Отвечает он. А если сиськи покажу? Продолжаю я провоцировать. Вот если совсем разденешься, могу и засадить. Идет, только возьмешь его без подготовки и с минимумом смазки. Говорю я, скидывая комбинезон. Парень вытаращил глаза. Я, раздевшись, сажусь перед ним на койку, раздвигаю ноги, подняв их на лежанку. Парень нагибает педофила и входит в него. Тот орет и дергается. Заткнись и подмахивай. Приказываю я. Раб начинает подмахивать. Через 5 минут парень кончает. Почисти языком член. Приказываю рабу. Тот выполняет приказ. Полегчало, интересуюсь у парня. Да спасибо. Чем я тебе могу помочь? Мне какая-то карточка нужна, говорю я. Ложись в капсулу, это быстро, говорит он. Я ложусь и буквально через минуту встаю. Вот, держи, протягивает он. Я одеваюсь и загоняю раба на переделку. Пока идет процесс с трансформацией, узнаю про изменение шлюха. Там оказалось все очень интересно, Чувственность тела повышена, из-за этого быстро возбуждаться буду. Оральный секс не вызывает рвотного рефлекса и доставляет удовольствие. Анус и часть прямой кишки эластичны и выделяют смазку. Также увеличено количество нервных окончаний. Буду балдеть от анала. Да еще и попка внутри благодаря смазке всегда чистая. Говно будет со свистом вылетать. Да у тебя месячные через 25 дней. Поздравляю. Смеется парень. Через час веду рабынь голыми в бар. Глава 7. Бар «Веселый охотник». В баре встречаю мэра и владельца борделя. Вот товар, готов обсудить цену. Говорю я. По 500 за каждую. Говорит сутенер. Продано. Говорю я. Новый владелец машет рукой, его человек уводит рабынь. Мой браслет пиликает, показывает прием денег за рабов и от наблюдателя. Почему возраст не прибавила себе? Спрашивает мэр. Фиксатор введен на этот, еще на корабле. Вот карта. Говорю я, протягивая кусок пластика. Мэр засовывает его в устройство, закрепленное на руке. Смотрит на маленький экран. Тогда придется тебе опекуна назначить. Таковы правила. Как имя выберем, так и опекуна назначим. Говорит он. И что опекун со мной будет делать? Нафига кому-то такой, как я? Спрашиваю мэра. Защищать и отучать о себе в мужском роде говорить. Ты теперь девка. Вот и говори правильно. Выговаривает мэр. Меня называй босс. Как все в поселке. На твое опекунство я уже подал заявку. Так, что скорее всего я им и буду. В бизнес свой не пущу, извини. Свой развивай. У тебя 3 месяца льготного периода. Потом нужно сдавать или ресурсы с монстров, или платить кредиты. Ставка 1000 в месяц. С одного монстра имеют от 5000. Твой стартовый набор привезут завтра, как и винтовку. По бонусам не знаю. Говорит босс. В именах лидируют Вала, Пета, Хала и Кира. Голосование продолжается. Говорит мэр. Ужина и спать. Это приказ опекуна. Парни проводить. Приказал босс. Я поел, и меня проводили 3 крепких парня до мастерской. Убедились, что я закрыл дверь, и ушли. Лег спать. Мастерская по ремонту каров. Утро было недобрым. На площадку мастерской опустили здоровый контейнер, кейс с винтовкой и 4 ящика патронов к ней. И мне пришлось с утра таскать тяжести. Винтовка была крупнокалиберной, магазин на 5 патронов, болтовый затвор. Прицел оптика 9Х40. Патроны одинаковые. Обыскал мастерскую, нашел дробовик, обрез двустволки 12 калибра и пистолет типа Кольт или ТТ, кому как больше нравится. Патронов набралось по 100 на ствол. В гараже разобранный кар. Осмотр выявил отсутствие блока управления. Техника была интересная и упрощена до максимума. Аккумулятор питал двигатели, которые крутили колеса. Подал напряжение на двигатель, подвесив кар. Обороты бешеные. Полез в терминал разбираться в устройстве. Оказалось, что блок управления – это регулятор оборотов. На складе нахожу подходящий переменный резистор, встраиваю в схему. Теперь обороты меняются, погонял, нагрев приемлемый как у резистора, так и у движка. Начинаю собирать реверс, там ничего сложного, но не хватает деталей. Волосы мешают постоянно. Нашел резиновое кольцо, собрал их в хвост. Надо подстричься, сходить. Да и есть охота. Рационы за 3 дня приелись. Решаю сходить в бар. Бар «Веселый охотник». В баре встречаю мэра и босса. «Садись к нам, Кира», — кричит мэр. «Значит, я теперь Кира?» Удивляюсь я, присаживаясь за стол. «Да, ты теперь Кира, а я твой опекун», — говорит босс. «Мне поесть и подстричься», — говорю я. «Поесть без проблем. Подстричься нет. Моя воспитанница не будет как рабыня с короткими волосами ходить. Всякие штучки для девушек тебе ребята чуть позже привезут», — говорит босс. «Меня накормили. При попытке заплатить я получил чувствительный подзатыльник от босса. Еще раз попробуешь заплатить в моем баре, выпарю. Ты почти дочь, я тебя в наследники включил», — рявкнул босс. «Не надо с ней так строго пока, привыкнет еще», — говорит мэр. «Пусть быстрее привыкает. С этого момента будешь как девушка говорить, или люди тебя иначе слышать не будут. Думаю, официальная власть меня тут поддержит», — прорычал босс. «Полностью поддержу. Нам мужеложцы в поселке не нужны. Только от 2 с твоей, Кир, помощью избавились», — поддержал босса мэр. «Я сюда не рвался и под опеку не стремился. Как хочу, так и буду говорить», — сказал я, вставая. «Кира, ты куда собралась? А спасибо твое где? Что за невоспитанная девчонка? Сколько ей там по документам?» — спросил босс. «Ей 13. Осенью будет 14. День сам назначишь», — ответил мэр. «Тебе 13, а ведешь себя как обиженная 5-летка», — сказал босс. «Босс, ты реально не догоняешь? Мне перед тем, как меня переделали, 55 лет было, и я был мужчиной. мозги мне не промывали. И ты хочешь, чтобы я моментально смирился? Почти прокричал я. Удар последовал незамедлительно и довольно чувствительный. Я чуть лбом в стол не вошел. Запомни, Кира, всем насрать, кем ты была до попадания сюда. Тут ты, Кира, тебе 13 и ты моя воспитанница. Еще раз услышу, что ты говоришь как мужчина, и забью до полусмерти и засуну в капсулу. И буду это повторять, пока до тебя не дойдет, что ты девка. Прорычал босс. Я сидел ошарашенный ударом и поведением босса. Затылок немного ныл. Самое главное было задето мое мужское эго. Наброситься на босса – не вариант. Для нормальной атаки не хватит ни веса, ни роста. Но сдаваться я не собирался. Спасибо за обед. У меня много дел. Я могу идти? – спросил я. Пока нет. Я хочу кое-что объяснить тебе. Ты сейчас злишься, ты в гневе. Мы все прошли через подобное. До того, как попасть сюда, мы не были ангелами. Перед тем, как сбросить нас на планету, всех проходит через омоложение. И чем серьезнее статья, тем ниже твой возраст здесь. По плохим статьям люди попадают сюда в 13 лет, пираты и бандиты – в 16. Здесь мы развиваемся, каждый в меру своих способностей. Ты попала сюда как трофей, рабыня, шлюха. Тебе не дали шанса, но ты вырвала его. Оглянись, там стоят те, кто даже не пытался сопротивляться, говорил босс, показывая на рабынь в ожидании клиентов. И что это меняет? Спрашиваю я. Особо ничего, кроме того, что тебе нужно построить новую жизнь. Да, тебя сделали девушкой без твоего желания, но жизнь и свободу ты сохранил. Так что возьми себя в руки и учись жить как женщина. Я помогу тебе, под затыльниками, так до тебя быстрее дойдет. А сейчас будь умной девочкой, скажи нам спасибо и иди. До ужина ты свободна. Не придешь на ужин, отправлю за тобой парней. И не вздумай устроить бойню, сразу окажешься среди шлюх. Корпоранты не любят терять вложения, выстрелят стационарным станером и наденут на тебя ошейник, сказал босс. Спасибо за обед, пошла дел много. Через силу сказал я. Иди, Кира, ужин в 20:00, постарайся не опаздывать, сказал босс. Мастерская по ремонту каров. Я сидел за столом и смотрел в терминал. Просто тупо пялился. Передо мной лежал пистолет. Мысли мои крутились вокруг нашего с боссом разговора. Мозгом я понимал его правоту, но смириться не мог. Можно взять пистолет и вынести себе мозги, только это вступало в противоречие с тем, чему меня учили с детства. Смерть в данной ситуации – трусость. Уйти, не попытавшись отомстить всем тем, кто сделал меня таким – трусость. Чем я сейчас смогу отомстить, сидя тут на планете? Хрен знает, недостаточно информации. Играть по правилам корпорантов глупо, но выбора пока нет. Тогда я сажусь за верстак и начинаю обслуживать оружие. Это всегда меня успокаивает и помогает привести мысли в порядок. В этот раз все прошло как обычно. Я понял, что мне нужно сделать. Во-первых, не злить босса и играть по его правилам. Если он хочет маленькую девочку, я стану ей. Во-вторых, собирать информацию о планете и мире, куда я попал. В-третьих, искать способ покинуть эту планету. Раздается сигнал вызова от входа. Парни принесли коробки с женскими принадлежностями. Сижу, разбираю, белье явно качественное, правда все кружевное, трусики в основном танга или стринги. Шлюх, что ли, ограбили? Одежда различная, как и обувь, все моего размера. Установка ухода за ногтями, сушка для волос, различные средства по уходу за телом. Глава 8. Принюхиваюсь к себе, да воняю уже. Трое суток в лесу и одни в поселке. Скидываю одежду в стиралку, сам иду в душ. Помывшись, достаю мокрую одежду, машина без сушки. Приходится одевать принесенное. Белье беру с минимумом рюшек, платье милитари с молнией от верха до низа. Поверх цепляю пояс с кобурой и пистолетом, на ноги сапоги типа казачок, нож на ноге скрыт сапогом, станер в сумочку. Сушилка для волос оказалась с функцией моделирования прически, так что я имею крутую прическу. Сам обалдел, когда увидел. Время 19:55, до бара 7 минут хода, пора. Бар «Веселый охотник». Мое появление в баре босс встретил с восторгом. «Молодец, Кира, отлично выглядишь», — прокомментировал он. «Спасибо, дядя босс. Разыгрываю маленькую девочку. Не переигрывай», — показывает он мне кулак. «Ладно, не буду», — отвечаю, начиная есть. «Мозги вынести уже пыталась?» — спросил босс. «Нет, а что? Можешь не пытаться, не выйдет. Тут у всех блок стоит», — объяснил босс. «Продолжаю есть. Вон смотри, еще свободные девушки сидят. Это те, кого траппер наловил. показывает он. За столом сидят 5 девушек 18 лет, комбезы с охоты, даже не постираны. И что их ждет? Интересуюсь я. Если ума хватит, начнут бизнес или выйдут замуж. Нет, потратят все деньги, что остались от траппера, и окажутся у меня в борделе. Ты чем заняться планируешь? Сейчас восстановлю кар и попробую охотиться. Да и набор еще не смотрела. Набор продай мэру, там ничего приличного. Купи нормальный комбез с защитой. Блок управления каром стоит как новый кар, так что придется кредит тебе брать. Я его переделать хочу. Блок, я так понимаю, долго тут не работает. Вот и занялась. Блок пашет месяца 2-3, потом сгорает. Некоторые в складчину берут. По монстрам дам книжку. Винтовка у тебя есть. Купи стазис-контейнеры. Они обменные, так проще добычу сдавать. Мне детали нужны. У кого купить можно? Там ничего серьезного, обычные расходники для техники. Завтра зайди в факторию, там закажешь. Мастерскую не продавай, дом дороже, а свободы меньше. Если придумаешь, как без блока ездить, деньги у тебя будут, говорит босс. Поужинав, возвращаюсь домой. Утром занялся каром. Сделал по сути ползунковый реостат для изменения скорости. Для реверса нужны реле. Одеваюсь как вчера вечером и иду в факторию. Там я заказываю нужное, обещают привезти через пару часов. Захожу в бар, официант усаживает и приносит еду. Босс уехал по делам. Ко мне подсел крепкий мужчина со шрамом на лице. «Привет, Кира», — босс сказал, — «что ты охотой на монстров интересовалась?» «Да, скучно просто так сидеть, да и винтовку нужно пристрелять», — говорю я. «Завтра с утра будь готова, поедим на охоту, заодно и винтовку опробуешь. Сейчас доедай и пойдем снаряжение купим». «Пошли, я готова». Мы прошли на факторию. Шрам, как он представился, подобрал мне комбинезон с накладками, ботинки, рюкзак, разгрузку. Притащили все это в мастерскую. Осмотрел он мою идею с переключением скорости, подсокал языком. «Будешь делать поворот реверсом?» — спросил он. «Да, как у гусеничных машин. Тут руль не пристроишь». «Толково. Как сделаешь маякни, знаю место, где обкатать можно. Там прям полигон природный. На место блока управления, что ставить думаешь?» — спрашивает Шрам. «Аккумулятор, пока на одном еду, второй заряжается от солнечной батареи», — показываю я. «Очень толково. Если все получится, свой старый на переделку пригоню. По деньгам не обижу. Посмотрим. Надо реверс допилить и систему управления продумать». Шрам ушел, я занялся каром. Самым сложным оказалась сама система управления. Реверсы и управление скоростью сделал на рычагах по одному сбоку. Тормоза вывел на педаль. Поставил аккумулятор, покрутился во дворе. Помню, покупал ребенку машинку на пульте, она неплохо крутилась. Кар показал схожие результаты. Пришлось только рычаги выравнивать и скорости добавить. Переодеваюсь, иду в бар. Бар «Веселый охотник». В баре здороваюсь и сажусь за стол к боссу и мэру. «Кир, у тебя завтра охота со Шрамом. Будь аккуратна. По набору мы с мэром договорились. Завтра вечером заберут. Деньги тогда же получишь», — говорит босс. «Слушай, Кира, ты ж вроде с той же планеты, что и остальные. Почему они такие идиоты?» — спрашивает мэр. «Что своими правами достали? Погодите, они еще за все хорошее против всего плохого бороться начнут», — усмехаюсь я. «Права подразумевают обязанности. Ты вон свое право быть свободной с ножом в руках добыла и сейчас на попе ровно не сидишь. Мы этим дурам право быть свободными дали, они сегодня ко мне подходят и требуют предоставить им работу. Мол, право на труд, их право. Я посоветовал им сходить на охоту, или походить по поселку и поискать, кто в помощниках нуждается. Они заявили, что специалисты и хотят трудиться по специальности, а я ретроград и тиран», — говорит обиженно мэр. «Сейчас попробую угадать. Они блогеры, правозащитники, маркетологи, рекламные, страховые и биржевые агенты?» «Так, почти, блогеров нет. Правозащитник одна, остальные маркетологи, рекламные агенты, бренд-менеджер», — говорит мэр. «Я тебе говорил, оставь их, либо за ум возьмутся или в долги влезут и ошейник наденут. У меня троих в жены выкупили. Посмотрим, что получится. Мне вон кирку еще придумать, за кого замуж отдать», — говорит босс. «Мне рано замуж, я еще маленькая», — возмущаюсь я. «Вот начало умнеть, на книгу изучи, это серьезно», — протягивает книгу босс. Они с мэром ведут неспешную беседу о делах, я пью кофе и читаю книгу. Монстры тут странные, такое ощущение, что кто-то умышленно скрестил разные виды. Шутка про гибрид ужа и ежа тут не шутка, есть тут игольчатый удав, 5 метров природной колючей проволоки. Описывались тут и полезные ресурсы, за которые хорошо платили. Пока читал, не видел, как к столику подошла одна из свободных. Глава 9. Господин мэр, вы нашли нам работу по профилю, у нас заканчиваются деньги. Какое тут пособие по безработице? Спрашивает она. Пособие тут простое, ошейник на шею, у вас 3 месяца льготных, потом по 1000 кредов в месяц, сырьем или деньгами. Не сдадите, выкуплю вас у корпорации в бордель, говорит босс. Но тут нет работы по нашему профилю, а другим мы заниматься не будем, возмущается она. Могу вам работу предложить, плачу 100 за уборку мастерской, заодно шмотки бывшего владельца подарю, говорю я. Ты русская, совсем обнаглела, сама устроилась неплохо, ты с корабля уже на особом положении была, вон и сейчас сидишь малолеткой, тебя ж даже не изнасиловали, так кто, тебе, не давал на охрану напасть, кто мешал от охотников сбежать или убить ловящих тебя, кто сейчас мешает головой подумать и работать начать, спрашиваю я, мы цивилизованные люди, мы не приучены размахивать ножом, у нас в Чехии, вас русских ненавидят, вы дикари, алкоголики, а после вашего нападения на Украину еще и фашисты, завизжала она, и это мне говорит человек, выросший в стране мародеров, предателей и пособников нацистов. Не твои ли предки украли золото Российской империи во время нашей гражданской войны? Не твой ли предок качественно собрал 1/4 немецких танков и почти 40% стрелкового оружия, которое убивало моих предков? Только воля тогдашнего лидера СССР включила вас в число победителей, и вы подняли восстание и убивали солдат моей страны, зная, что у тех приказ не стрелять. Так, что засунь свой поганый язык в жопу, хоть себе, хоть любой подруге. Спокойным голосом говорю я, ты фашистская свинья, русская собака, тебе место на помойке. Визжит она, вскакиваю, пробиваю ей в печень, дура складывается пополам. Выкручиваю руку и вывожу ее на улицу. Недалеко загон с хашами, это животные вроде наших свиней. Подвожу ее к загону и, дав пинка, отправляю в кучу навоза, в которую она влетает вереща. Похоже, навоз забил ей рот, наступила тишина. Там тебе самое место, толерастка, говорю я. Повернувшись, наблюдаю удивленные лица мэра, босса и парней. Это старые разборки еще с земли, говорю я. Не в том дело, ты дала нам новую идею. «Что делать с перепившими гостями?» – рассмеялся босс. Парни подошли ко мне, хлопали по плечу. «Кира, ты, супер девчонка, эти дуры всех уже достали. Ты дала нам классную идею, куда их отправлять», – ржал самый молодой. Оборачиваюсь и вижу вылезающую из навозной кучи чешку, плюющуюся навозом. «Ты, поняла свое место в пищевой цепочке, дерьмохаша, не хочешь работать, будешь дерьмо жрать. Тут другой мир», – говорит мэр. Выбежавшие из бара остальные европейки хотели сначала ей помочь, но навоз очень вонючий, они остановились на расстоянии. Мы возвращаемся в бар, я сажусь и продолжаю прерванное чтение. Мэр и босс с беседу. Тут подходит один из парней. «Босс, можно Киру пригласить потанцевать, а то со шлюхами скучно», спрашивает он. «А ведь верно, Кира, хватит читать, иди потанцуй, ты молодая девушка и должна развлекаться», говорит босс. «Иду танцевать». К счастью, танцы тут несложные. Парни ведут себя очень тактично. С ними просто и весело. Меня посещает мысль. Я ведь так с детства не развлекался. То обучение, то война, то работа. Как классно быть молодым. Ближе к ночи парни проводили меня до дома. Как всегда проконтролировали, что я закрыл замок. Я впервые заснул без всяких мыслей. Утром меня разбудил Шрам. «Собирайся и поехали», сказал он. «Лес на планете». Мы выехали из поселка и быстро проехали зону безопасности. Начался дикий лес. Смотри внимательно, монстр не нападает из засад. Мы его мало интересуем как еда. Чаще они защищают от нас свою территорию. Тут в 5 километрах от зоны безопасности только мелочь обитает. За хорошим монстром нужно далеко ехать. Корпорации и мелочь за счастье. На крупных мы редко охотимся. Вон смотри, там на поляне каротип, он помесь собаки и паука. Его валить нужно всегда. Брать с него нечего, но остальных распугает. «Давай на нем твою винтовку опробуем», — говорит Шрам. Я вытаскиваю винтовку, располагаюсь, целюсь, стреляю. Монстра разрывает на части. Отличный выстрел. «Пошли возьмем нормального монстра», — говорит Шрам. Мы проезжаем еще с 5 километров. Вон смотри, на поляне стоит ящерослон. Хороший трофей. Если голову прострелишь, 1015 получим. Я выбираюсь из кара, целюсь и стреляю. Пуля пробивает голову ящера слону, тот валится. Мы со Шрамом подъезжаем к туше. Смотри, нас интересует сердце, печень, почки и самое ценное вот это железо. Показывает Шрам. Я с его подсказками извлекаю части тела. Меня заинтересовал странный орган, он напоминал радиоприемник самой примитивной схемы. Такие называли детекторными в моем детстве. Мы даже сами их собирали. Шрам, а радиостанции на планете есть? Спрашиваю я. Только корпоративные через спутник. Отвечает он. Смотри, этот орган напоминает простейший радиоприемник, притом угол диапазона. Показываю я. Шрам сфотографировал орган и начал аккуратно его вырезать. А ты, глазастая, покажу одному человеку, он может, что дельное скажет, говорит Шрам. Закончив с тушей, мы возвращаемся в поселок. Заезжаем в факторию, сдаем добычу. Шрам раскидывает доли. Ему две, мне одну. Запомни, доли делятся на участников и кар, говорит он. Шрам завозит меня домой, показываю ему получившийся кар. Он попробовал поездить, вроде оценил. Завтра опробуем в реальных условиях, сказал он, уходя. Переодеваюсь и иду на кухню, чтобы выпить кофе. В шкафу я нахожу очень крупную соль, и тут у меня возникает хулиганская мысль. А что, если снарядить ею патроны для обреза? Я справляюсь с этой задачей за час и получаю 10 готовых патронов. Затем я собираюсь и иду в бар. Глава 10. Бар «Веселый охотник». Вхожу в бар и сажусь за привычный уже столик. Официант ставит передо мной еду. Заходит босс и мэр. Босс подходит и целует меня в макушку. «Привет, мелкая». Смеясь, здоровается босс. «Да, подкинула ты загадку, давно я Шрама таким озадаченным не видел», улыбается мэр. «Кирка, с этого момента называешь меня дядя», говорит босс. «Вы, что нажрались спиртяги, или чего покруче употребили, не понимаю я». «Не, я просто подумал, воспитывать тебя просто неинтересно, вот я тебя и объявил племянницей», говорит босс. «Вот мы и приняли немного на радостях», говорит мэр. «Я тоже напиться хочу», говорю я капризным голосом. «Рано тебе еще. Женский детский алкоголизм плохо поддается лечению. Это я тебе как бывший доктор говорю», говорит босс. «Он точно был доктором, пока не решил пиратством заняться», хохочет мэр. «Я ж не виноват, что пиратство оказалось прибыльнее медицины. Я и сейчас могу капсулу запрограммировать на любую операцию», говорит босс. «Я и не спорю, если б не жадность ныне покойного траппера, мы б до сих пор по космосу носились. Тогда б у меня племяшки не было», очередной раз целуя мою голову, говорит босс. «Ты, что там со Шрамом нашла? Его таким озадаченным еще никто не видел», спросил мэр. «Нашли странный орган у монстра. Завтра на покатушках расскажет. Ты, кар, что ли сделала? Давай показывай», пихает меня босс. Иду в мастерскую и на каре подъезжаю к бару. Из бара вышли все, парни пробуют водить. Одна шлюха начала что-то втолковывать боссу, по-моему, на шведском. «Говори на общем», приказывает босс. «Тут подвеска глупо сделана, надо угол рычагов менять. Я раньше инженером на заводе работал», затараторила она. «Если за ночь сделаешь, получишь свободу». «Ее уже распечатали», говорит босс. «Нет, подняли возраст и одели легкий ошейник», говорит один из парней. «Так кар в старую мастерскую Лурса, шлюху туда же, справится, омолодить до 14, нормальный образ и фиксатор, будет воспитанницей мэра», командует босс. «Дядя, может, среди шлюх еще толковые спецы есть?» – говорю я. «Проверим. Все, иди отдыхай. Завтра кар обкатывать будешь. Мех возьмешь мой и сравните», – кричит босс. «Я возвращаюсь домой. Мастерская по ремонту каров. Когда уже ложился, услышал странный звук со двора. Хватаю первое, что подвернулось под руку. Это, оказывается, обрез, и бегу к окну. Вижу 5 теней у забора. Вскидываю обрез и стреляю. Тени лезут на забор. Начинаю стрелять по задницам. Это укоряет покидание моей территории. Отстрелял все 10 патронов, моя территория чиста. У ворот сигналит парни. Выхожу. Все, парни-нарушители бежали. Завтра посмотрим, кто сидеть не сможет. Говорю я и понимаю, что парни зависли и смотрят куда-то ниже лица. Тут до меня дошло, что вышел я в одних трусиках. Трусами это не назовешь. Смущаюсь, забегаю за калитку и запираю дверь. Смотрю на себя в зеркало. А ничего, девица, красивая и все, что нужно при ней. Думаю я. Утром меня разбудил шум у входа. Оттуда неслось. Тварь, садистка, фашистка. Встав, надеваю первое, что попалось в шкафу. Беру дробовик и пояс с патронами и выхожу из калитки у ворот. У входа ходит, скандируя по кругу европейски. Стреляю в воздух. Что за демонстрация? Сирых, обиженных и сумасшедших. Спрашиваю я в наступившей тишине. Ты покалечила нас. Мы требуем оплатить наше лечение, кричит одна. К когда это я вас покалечила. Из бара позавчера вы ушли целыми, пусть и одна из вас не совсем чистой, вчера я вас не видела. Удивляюсь я. Появляется мэр, босс и парни. Толпа любопытных пропускает их. Что тут происходит? Кто стрелял? Спрашивает мэр. Мы требуем, чтобы она оплатила нам лечение и компенсировала наши страдания. Заявляет все та же девица. Стреляла я, в воздух. Эти курицы подняли шум у моего дома. Отвечаю я. Так, когда Кира причинила вам страдания, про полет в кучу дерьма, можете не говорить. Это было ее законное право на защиту чести. Спрашивает мэр. Мы вчера пришли к ней поговорить, а она стала стрелять по нам. Чем она стреляла, мы не знаем, но сейчас у нас очень болят задницы. После ее выстрелов и кровь была, говорит другая девушка. Кир, что ты так гостей встречаешь? Спросил мэр. Гости, через дверь приходят, а через забор только воры лазают. Отвечаю я. Сик, осмотри место преступления, ты лучший следопыт в поселке. Кира, разреши, говорит мэр, пожалуйста. Сик, вон у того забора, показываю я. Парень проходит внутрь, проходит вдоль забора, все внимательно осматривает. 5 человек перелезли через забор, потом заметались вдоль него, при перелазе через забор обратно, по ним стреляли солью. Отчитался парень. Значит, мы имеем незаконное проникновение в жилище. Действия Киры законны. С вас по 200 кредитов штрафа, говорит мэр. Я, вам, дуракам, говорил, это не земля. Тут наши понятия не проходят. Господин мэр, кто ведет документооборот поселка? Спросила брюнетка. Да никто не ведет, там бардак, отвечает озадаченный мэр. Я могу взять эту работу на себя, у меня есть такой опыт, говорит брюнетка. Могу предложить 1500 кредитов в месяц и проживание у меня в пристройке, там есть все удобства, отвечает мэр. Я согласен, сейчас заберу свои вещи и перееду, говорит она. Франция, как всегда, сдается, при первых проблемах, усмехается рыжая.